Такая патологическая наклонность к партеногенезу весьма распространилась в XIX веке среди полуобразованных людей и породила шовинизм как карикатуру на патриотизм. Итак, системный подход имеет не только теоретическое, но и практическое значение, ибо благодаря ему можно избегать ошибок как в личной жизни, так и в межэтнических взаимоотношениях. Начало и концы. Уже упоминалось, что этнические системы не вечные. Они развиваются согласно законам необратимой энтропии, теряют первоначальный импульс, породивший их, так же, как затухает любое движение от сопротивления окружающей среды. Так, это понятно. Но откуда взялся первоначальный толчок? И какова природа той энергии, которая инициирует деяния людей, побуждает их идти на гибель или добиваться победы, воспользоваться плодами которой они не успевают? Ведь это не электричество, не теплота, не гравитация. А что? Великий ученый 20 века Вернадский, читая в 1908 году французскую газету о перелете саранчи из Африки в Аравию, обратил внимание на то, что масса скопища насекомых была больше, чем запасы всех месторождений меди на всей Земле. Он был гений и потому задумался над тем, какова та энергия, что подняла этих насекомых и бросила их из цветущих долин Эфиопии в Аравийскую пустыню на верную смерть. Дальнейший ход его исследования можно опустить, но важен вывод. Во всех организмах находится биохимическая энергия живого вещества биосферы. Совсем не мистическая энергия, а обыкновенная, аналогичная электромагнитной, тепловой, гравитационной и механической. В последней форме она и проявляется. Большую частью она находится в гомеостазе, неустойчивом равновесии, но иногда проявляются ее флуктуации, резкие подъемы и спады. Тогда саранча летит навстречу гибели, муравьи ползут, уничтожая все на своем пути, и тоже гибнут. Крысы-пасюки из глубин Азии достигают берегов Атлантического океана и несут с собой легионы чумных бактерий. Лемминги толпами бросаются в волны полярного моря, газели в пустыню Калахари, а люди... Ну, об этом-то и пойдет речь. Чем сложнее организм, тем больше факторов определяет усложнение его системных целостностей, и тем многообразнее их проявление в видимой истории. О людях мы знаем больше, чем о насекомых и грызунах. Там можно наблюдать только кульминации вспышек, но начало их, а также концы, когда импульс затухает и движение переходит в гомеостаз, причем популяция вымирает, описать очень трудно. Зато людям известна не только относительная хронология, показывающая, что было раньше, а что позже, но и абсолютная, в каком году то или иное произошло. Поэтому обнаружить и уточнить закономерности биосферы целесообразно путем сопоставления этнической истории человечества, где тоже есть начало, вспышки этногенеза и концы, распады этнических систем. Любопытно, что наличие начал отмечали еще эллины и римляне, хотя они прекрасно знали о наличии у них предков, ахейцев, ходивших разрушать Трою, и латинов, прибывших из поверженной Трои в Италию под предводительством Энея. Тем не менее, греки считали началом первую Олимпиаду 776 года до нашей эры, а римляне – основание Рима в 753 году до нашей эры. Пусть эти даты не отличаются точностью, но в середине VII века до нашей эры действительно сложились два этноса-ровесника – эллины и римляне.